да свершится воля Божия. Вскоре после вынужденного отречения Николая II императрица, указав на распятие Господа Иисуса Христа, сказала: «Наши страдания – ничто. Смотрите на страдания Спасителя, как Он страдал за нас. Если только это нужно для России, мы готовы жертвовать и жизнью, и всем». Игумен Серафим Кузнецов.